Через несколько мгновений трогаемся, отправляясь дальше по дороге мимо поселка. Пару раз замечаю, как между домами скользят тени, но агрессии наблюдатели не проявляют, так что спокойно добираемся к выезду из города. Здесь тормозим, и я связываюсь по мобильной радиостанции с Вихровым, отдавая приказ на взлет. Спустя секунд 30 слышится рев взлетающего истребителя, после чего он проносится прямо над Смышляевкой, через которую нам сейчас надо проехать. Отдаю приказ продолжать движение, и через пару минут мы уже выезжаем к посту, перегораживающему дорогу. Укрепления явно делались на скорую руку, бочки, ящики, мешки с землей и вся остальная дребедень. Охрана, два десятка вооруженных автоматами человек, среди которых замечаю одного в синем мундире, видимо из числа самарских полицейских, что раньше с улыбкой встречали при въезде в город. На нас реагируют настороженно, но сходу стрелять не начинают, что уже хорошо. Как и предполагалось, пролетевший над головами истребитель слегка смешал им мысли. Половина так и озирается на небо, ища самолет глазами. Я тоже бросаю взгляд. Вихров сейчас должен быть где-то рядом, чтобы в случае необходимости нанести еще один моральный удар по их психике, либо вполне реальный, ракетами. Выйдя из автомобиля, вдвоем с Ураном медленно направляемся к блокпосту. Глава 18. Останавливаемся в паре метров перед началом укреплений. Разговор с нами начинает как раз тот самый мужик в синей форме. Оторвав взгляд от неба, переводит его на меня и выдает несколько фраз. «Вы кто такие? Проезд по дороге закрыт, пока не разберемся с тем, что тут творится. Так что, можете разворачиваться и валить отсюда нахер. Путь заблокирован». Энда, уровень агрессивности такой, что даже наличие рядом со мной робота не сильно смущает. Хотя, если вчера они радостно валили друг друга в борьбе за призрачную власть, то его состояние вполне объяснимо. К тому же остаточная реакция, думаю, еще имеет место быть. Формулирую в голове ответ, решив сразу начать с двух основных козырей. Есть два момента. Первый, промчавшийся сейчас в небе истребитель, это один из наших. Если решите атаковать колонну, то мы просто превратим все ваше село в груду дымящихся руин, а потом спокойно по ним проедем. Второй, вам уже ни в чем разбираться. Вчера Гломс прекратил регулировать баланс гормонов в ваших телах, который ранее и настраивал на позитивный лад, и вы разом хлебнули реальной жизни, немного не выдержав ее бурного напора. Сегодня уже ведете себя спокойнее. Через день-другой, глядишь, и станете нормальными людьми. Собеседник бросает взгляд наверх и чуть более спокойным голосом озвучивает вопрос. «Откуда ты знаешь о том, что нас накачивали гормонами? Кто ты такой?» Пожимаю плечами. «Лидер боевой группы «Бродяги». Короткую версию истории могу изложить вашему руководству, если оно сможет быстро сюда прибыть. У нас не так много времени, чтобы ждать». Меряет меня взглядом, после чего, стиснув зубы, достает рацию. «Слышу, как вызывает какого-то Анатолия Олеговича». Закончив разговор, поднимает на нас глаза. «Через 3 минуты будет. Поговорите, и если даст добро, пропустим вас». С легкой усмешкой киваю ему и, развернувшись, возвращаюсь к машине. Оттуда связываюсь с Вихровым и Данилом, сообщая, что мы ждем местное руководство для переговоров. Остальным подтверждаю прежний план действий. В случае атаки отступаем под прикрытием пулеметов и ждем, пока Вихров нанесет удар с воздуха, после чего прорываемся. Руководство прибывает через пару минут. Легкий старый джип, который сейчас впору использовать только для поездок на рыбалку, да в лес. Оттуда показываются трое мужчин, один из которых уверенным шагом направляется в нашу сторону, кивает синемундирнику и идет дальше по дороге, к нам. Выбравшись из машины, отправляемся навстречу. Разговор занимает около 5 минут. Коротко пересказываю мужчине ситуацию в Самаре. Лишние детали опускаю. Ему достаточно знать, что в Европе располагался центр, который мог отчасти контролировать действия Гломс, включая создание зоны мягкости вокруг областного центра. Сейчас он уничтожен, ввиду чего у местного населения слегка сорвало крышу. Но, скорее всего, последствия пройдут в течение нескольких дней. Что касается нас, то мы являемся боевой группой, действия которой привели к уничтожению той самой базы в Швейцарии. Так что теперь у нас есть приличное количество авиационной техники, и мы в состоянии сравнять с землей их поселение. Подход срабатывает, и после того, как мы заканчиваем разговор, их лидер отдает приказ пропустить колонну. Более того, он обещает связаться с их соседями из поселка с названием «Стройкерамика», чтобы они тоже обеспечили свободный режим проезда для нашей группы. Через минуту уже выезжаем к их второму посту, расположенному на выезде из поселка, а потом минуем и соседей. Дальше работаем по той же самой схеме, пролет ревущего истребителя, с последующим выдвижением наземной группы для переговоров. Не сказать, что это очень быстро и просто, но так или иначе, продвигаемся в сторону Тольятти, заодно обзаводясь контактами среди представителей новой местной власти и демонстрируя им свою потенциальную опасность. Как правило, получается договориться о возможности проезда в обе стороны. Военный самолет, с точки зрения жителей сел и деревень, выглядит весьма серьезной угрозой. Единственный раз нас пытаются обстрелять за пределами населенных пунктов. Неизвестные открывают огонь со стороны леса. Не знаю, на что они рассчитывают, учитывая, что слышны только автоматные очереди. Возможно, на слепую удачу. В ответ сразу же долбят пулеметы внедорожников. А через минуту мы уже проходим это место, без каких бы то ни было потерь. Самолет отпускаем, когда добираемся до нашего передового поста, выставленного в километре от моста. Руслан, за время нашего отсутствия, успел серьезно расширить сферу влияния на этом берегу реки. Здесь же выхожу на связь с Данилом, сообщая, что мы благополучно добрались до города. После этого вызываю по рации Руслана. Тот отвечает сразу же, сообщая, что ждет нас около здания университета. Первым делом выдвигаемся туда. Техников и пленных пока отправляю наверх. Приказываю разместить в отдельных помещениях, выставив около дверей охрану. Технику загнать в гараж, проверив и заполнив баки, а бойцам отдыхать. Сам с Ураном и Павлом поднимаюсь наверх. Мимоходом замечаю мелькнувшую между солдат Дашу. Нахмурившись, уточняю у командира взвода, что она тут делает. Тот отвечает, что девушка поменялась местами с одним из двоих бойцов, которые выдвигались с нами в качестве замены. Невольно усмехаюсь. Она так стремится оказаться в гуще события, или положила глаз на кого-то из людей, отправившихся с колонной. Кира, судя по всему, уверена, что бывшая жительница убежища твердо решила запрыгнуть на мой член. Но мне эта версия кажется несколько сомнительной. Впрочем, через несколько минут забываю о казусе с младшей дочерью Вихрова. Поднявшись наверх, начинаем обсуждать ситуацию на полуострове. Изначально, я собираюсь в первую очередь выяснить, как обстоят дела в Тольятти. Но после того, как Руслан начинает рассказывать о столкновениях в районе Сызрани, неизвестный шаман захватил поселок Красносельский завод, расположенный рядом с ним. Местные сразу не поняли, в чем дело. А когда до них дошло, было уже поздно. Поселок был включен в число малых населенных пунктов, которые должны быть оснащены новыми объектами ГЛОМС. Как результат, там красовалась свежепостроенная клиника на 12 кабинетов, чем немедленно воспользовался командир зомби. После этого он добрался до города, успешно атаковав группу пригородных поселков и подобравшись вплотную к Сызрани. Пытался отправить свои отряды и на улицы города, но оттуда его выбили. Правда, в итоге, он все равно держит под контролем Варламова, Взгорье и Новозаборовский, с целой пачкой других сел и деревень. Сейчас отряды зомби перемещаются по региону, захватывая деревни и наращивая численность своей армии. А Сызрань мобилизовала всех, кого было возможно, организовав оборону. Контратаковать они пытались, но безуспешно. Если верить рассказам беженцев с той стороны, на этот раз мы имеем дело с весьма изобретательным противником, активно использующим самых разных животных и любящим выстраивать сложные схемы обороны. Так что ни одна из попыток сызранского руководства вернуть себе контроль над пригородами не увенчалась успехом. На этом месте останавливаю его и уточняю вопрос по поводу беженцев. Парень, чуть усмехнувшись, подтверждает, что у нас уже около 1000 сызранцев, которые поспешили отправиться на полуостров, опасаясь захвата города. Их руководство оттоком населения не слишком обрадовано, но пока объем не стал критичным, препятствовать не пытается. Более того, они уже запрашивали возможность объединения усилий для уничтожения угрозы. Но учитывая наши относительно скромные людские ресурсы и тот факт, что зомби пока не лезли к полуострову, Руслан им отказал. Сразу же рассказывает о мерах, принятых для защиты нашей территории. На перешейке две линии полноценных укреплений. Для тяжелого вооружения сооружены доты из строительных материалов. Сейчас там сосредоточена четверть всех крупнокалиберных пулеметов и станковых гранатометов. Вокруг каждого населенного пункта, включая Жигулевск, точно такая же оборонительная система. Вдоль побережья, цепи наблюдательных пунктов. С учетом ситуации, для обеспечения их работы привлечены дополнительные силы из числа гражданских. Плюс около сотни беженцев из Сызрани вызывались помощь. Все они задействованы в качестве вспомогательных сил. Уровень обращения с оружием невысок, так как свободные баллы эволюции у людей практически отсутствуют. А в первые дни далеко не все дошли до мысли развить легкое стрелковое оружие. Но в качестве наблюдателей и сил поддержки, эти бойцы вполне сгодятся. Когда заканчивает, все-таки интересуюсь ситуацией в Тольятти. Парень реагирует удивленно. С его точки зрения, угроза шамана и его отрядов – это максимальный, на текущий день, приоритет. Но тут я с ним категорически не согласен. Тем более, что в теории мы можем накрыть все захваченные населенные пункты ударами с воздуха. Тут до моего перегруженного черепа доходит, что сам Пстовец насчет этого не в курсе. Остановив его, уже начавшийся рассказ, коротко обрисовываю расклад сил в Самаре, а заодно и итоги нашего полета в Швейцарию, о которых он еще не знает. Через минуту присаживается на стул, спустя 10 встает и начинает ходить, меря шагами комнату. А после того, как заканчиваю, сразу же задает вопрос о станции Вечности. Что это такое, на мой взгляд? Но тут мне остается только пожать плечами. Все, что есть, это предположение. И как показывает наш богатый опыт, в большинстве случаев, теории оказываются в корне неверны. Так что, до момента фактической проверки, понять, что это такое, невозможно. А проводить ее, я по вполне понятным причинам не спешу. В конце концов, у меня есть еще 29 дней, чтобы принять решение. У самого в голове мелькает совсем другая фраза, чтобы Павел понял, как можно идентифицировать противника или захватить транспорт, но ее лучше не озвучивать вслух. Вот насчет того, что эти ребята умеют читать мысли, меня терзают серьезные сомнения. Поняв, что Руслан так и молчит, о чем-то раздумывая, напоминаю о Тольятти. Нам нужна информация о ситуации в городе и возможности добраться до аэродрома. Наконец, отживив, парень начинает излагать имеющуюся информацию. Центральный район так и не пришел в норму после атаки волколаков. Населен не слишком густо, крупных группировок, которые бы контролировали значительную его часть, попросту нет. Сегодня одни из новых соседей оттуда рассказывали, что на окраинах города снова видели оборотней. Но учитывая, что в качестве источника информации выступали пьяные солдаты патруля, сложно сказать, выдумка это или они действительно заметили кого-то из них. К аэродрому можно добраться как раз через центральный район, выйдя на обводное шоссе и потом свернув в его направлении. Скорее всего, опасности по дороге не возникнет. Хотя относительно неплохие отношения удалось наладить только с небольшими образованиями, которые сформировались вблизи нашей новой границы. По их данным, дальше тоже не встречается серьезных противников. Но настолько далеко он разведывательные группы не отправлял. Поэтому на 100% достоверной информации нет. Перевариваю услышанное, думая, как лучше поступить. Целостность самого аэродрома можно было бы проверить с самолета. Но, во-первых, далеко не факт, что пилот рассмотрит все в деталях. Во-вторых, нам нужно проверить доступность объекта для наземного транспорта. Если окажется, что он цел, но чтобы оттуда прорваться к Жигулевску, понадобится пара дней ожесточенных боев, это не самый лучший вариант. Вот, если дорога окажется открытой, то обеспечив себе грузовики для перевозки вооружения и боеприпасов, мы можем утроить свой арсенал за один рейс. Хотя, если вспомнить грузоподъемность самолетов, то скорее увеличить объем вооружения раз в 5-7. Сомневаюсь, что кто-то рискнет соваться на полуостров, который прикрывают три десятка орудий. Так что, даже если аэродром не понадобится нам для отступления из Самары, то было бы неплохо получить над ним контроль. Конечно, при условии, что он цел. Чуть подумав, озвучиваю самую первую версию, я выдвинусь с разведывательной группой. Три внедорожника с полными экипажами. Только перед этим посещу клинику, чтобы восстановить модификации, заодно ликвидировав последствия ранений, если таковые еще остались. Перед тем, как отправиться, распоряжаюсь отыскать двоих новобранцев со свободными баллами и поставить им задачу развить навыки, необходимые для управления военными самолетами. Уже около выхода, открываю интерфейс, чтобы оценить тяжесть оставшихся ранений, и обнаруживаю, что у меня осталось только 3 свободных балла эволюции. Тихо матерюсь. Похоже, в разведывательный рейд придется отправляться с отчасти неисправными имплантами. или послать вместо себя кого-то еще. Секунд 20 обдумываю этот вариант, но после отбрасываю в сторону. Как результат, мы выдвигаемся через 10 минут, залив в себя по порции кофе. Отхлебывая горячий напиток и затягиваясь сигаретой, внезапно понимаю, что радиус целей, которые мы в состоянии уничтожить, резко расширился. Стратегические бомбардировщики позволят добраться практически до любой страны мира, и уж тем более до всех близлежащих объектов. Сразу же мелькают мысли о всех известных сбоящих клиниках ГЛОМС, которые мы теперь можем сравнять с Землей. Через секунду переключаюсь на станцию Вечности. В теории до них мы тоже можем добраться. Единственное но, у этих парней наверняка есть возможность вырубить любой из самолетов, которым мы будем управлять. Плюс, скорее всего, имеется система ПВО. К тому же, я все еще не исключаю варианта того, что они на самом деле могут находиться в космосе, куда даже ракета «Воздух-воздух» просто не доберется. Закончив с кофе, отправляемся вниз. Яна с Любой сейчас на перешейке, так что выбор из числа ветеранов у меня не такой большой. На этот раз Павла оставляю здесь. Задача – разобраться с техниками, поставить им задачу и наладить работу в нужном направлении. Со мной отправляется Уран, плюс все тот же Марк в качестве водителя. Не покидает меня какое-то странное ощущение по поводу этого парня. Слишком он просто все воспринял. Гибель коллег, уничтожение убежища, наличие станции Вечности. Пусть сейчас баварец выглядит куда более хмурым, чем раньше, но тем не менее, есть подспудное чувство, что его надо проверить. Вот только вопрос в том, как это сделать, учитывая, что натиск на привезенных из Швейцарии людях не работает. За пулеметом оставляю все того же новобранца, который ехал сюда по пути с нами. Зовут Леонидом, впечатление произвел достаточно неплохое. А вот в пару к Урану на заднее сиденье устраивается Даша. Девушка настаивает, что хочет отправиться с нами, а не отсиживаться в тылу. Хмыкнув, думаю о том, что она либо совсем безбашенная, либо подозрения Кира имеют под собой почву. Два оставшихся экипажа возглавляют новобранцы-бродяг, Сергей и Валерий. Тот внедорожник, что не оснащен пулеметом, размещаем в центре. Первым идет моя машина, следом, Сергей замыкает Валерий, на втором автомобиле, обнаруженном нами в Самаре. Определившись с личным составом и расположением в составе колонны, выдвигаемся. Через 5 минут проходим наш первый пост на мосту, спустя 2, второй, около границы нашей территории, после чего отправляемся дальше, двигаясь по Е30, глава 19. Сначала предполагаю сразу добраться до поворота на обводное шоссе и обогнуть по нему город, не углубляясь в городские кварталы. Но в районе развязки выезжаем к посту наших соседей, небольшой группировки, которая размещается дальше по Е30 и пытается оседлать участок дороги, чтобы зарабатывать за счет контроля над транспортной артерией. Их командир предупреждает, что отсюда на шоссе лучше не высовываться. На следующей развязке, где обводное и Поволжское шоссе пересекаются, постоянно дежурит группа отморозков-каннибалов, что обосновалась на новом городском кладбище. Ведут огонь по всему, что появляется в поле зрения. И самое хреновое, у них есть пара реактивных гранатометов. То есть пролететь мимо с ветерком, поливая свинцом из пулеметов, не выйдет. Приказываю разворачиваться назад. Конечно, можно было бы рискнуть, но сдохнуть от выстрела каннибала, засевшего на кладбище, после всего, что с нами случилось, было бы крайне обидно. К тому же вероятность их успешного попадания в один из автомобилей достаточно велика. 2 гранатомета, близкое расстояние от дороги и хорошая позиция. Так что, через 5 минут сворачиваем на улицу Громовую. Перед въездом в сам город притормаживаем. Павел докладывает о наличии вокруг приблизительно 50 активных чипов, но все разбросаны. Организованные группы отсутствуют. Продвигаемся дальше, быстро пролетая между домами. Чем скорее нас потеряют из виду, тем меньше будет соблазн попробовать атаковать. В таком темпе доезжаем до кольца на въезде. По-хорошему, здесь стоит свернуть сразу на Базовую или Васильевскую, чтобы пройти вдоль окраины. Но есть одно но. Промышленная зона изрядно выгорела и часть зданий просто развалилась. Обе дороги в той стороне буквально завалены. И насколько я могу видеть, просто так проехать не получится. Поэтому едем по Комсомольской. Остается надежда на то, что в итоге выйдет свернуть на Новозаводскую и пройти город насквозь по ней. Правда, быстро становится понятно, что с этой идеей тоже придется расстаться. Да и с самой Комсомольской, мы скоро вынуждены свернуть. Дорога тоже завалена обломками. Пробираемся через второстепенные улицы, используя радар Павла для наблюдения за окружающей территорией. На секунду ощущается чувство легкой ностальгии по тем временам, когда все, чем была забита голова, выживание и месть. Без вскрытых убежищ, подземных баз и таинственных заговорщиков, выдавших мне билет в один конец до их базы. Мы были по горло в дерьме и крови, но все равно тогда ситуация казалась как-то проще. Размышления прерываются видом импровизированного блокпоста впереди. За ним с десяток явно вооруженных парней. Леонид, чуть нервничая, запрашивает порядок действий. Пока командую, не открывать огонь. Если начнут первыми, тогда сразу же отвечать. Сам присматриваюсь к укреплению. Конечно, если это сооружение можно так назвать. На асфальт вытащена мебель, сложенная в хаотичную баррикаду. Несколько диванов, кресла, стулья, кровать. При необходимости все это можно разнести в стороны одним попаданием из РПО. Высунувшийся из-за этой мебельной заставы парень в свитере и бандане, повязанный на рот, машет нам рукой. Насколько я понимаю, подает знак остановиться. Хмыкнув, приказываю ударить по тормозам. В случае, если эти придурки окажутся хотя бы отчасти адекватными, то здесь можно будет получить какую-то информацию о том, что происходит дальше. Переглянувшись с Ураном, выбираемся из машины. Дашу сразу предупреждаю, чтобы пока прижала задницу к сиденью и не дергалась. Оказавшись на улице, движемся в сторону баррикады. По пути осматриваю окна домов, но пока не вижу там стрелков. Если таковые и есть, то скрываются где-то внутри. Когда подходим к их посту, на заднем фоне показывается развязный парень в черной толстовке, держащий в руке банку пива. Машет ей нам. Проходите, парни, мы не обидим. Только честный обмен и пожертвования в казну коммуны. Еще раз обвожу глазами окна домов и делаю шаг вперед. Уран, покрутив головой, идет следом. Остановившись и направив окуляры на пригласившего нас парня, произносит: «Командир, а давай я его выпотрошу. Не нравится он мне. А череп гляди какой красивый. Отлично будет на входе в штаб смотреться». Парень становится чуть менее веселым и немного отступает назад. Остальные, окружающие нас бойцы, тоже изрядно настораживаются. Хотя, судя по тому, как они держат оружие, я бы скорее назвал их вооруженными гражданскими. Их главный, быстро проходится взглядом по остальным и снова обращается к нам. Я же ничего такого не имел в виду. Мы мирные, конфликтов не хотим. Волжская коммуна, свободное общество, не желающее воевать. Все, что я хотел предложить, купить у нас что-то или сделать пожертвование в казну. С усмешкой качаю головой. Язык у парня подвешен. Но как только с этой молодежью столкнется первый серьезный противник, их просто перебьют. Впрочем, сейчас это не является нашей основной задачей. Так что, выдаю простой и логичный вопрос. И что ты хочешь нам предложить? Молодой лидер коммуны моментально оживляется и начинает тараторить. Думаю, таких серьезных людей, как вы, точно не заинтересует одежда или оружие. Но что скажете насчет девушек? Не желаете развлечься с дороги? Гибкие и вымытые тела, что доставит вам максимум наслаждения и отработают каждую банку тушенки или кусок колбасы. В комфортабельных апартаментах, которые в двух шагах. Что скажете? Девчонки, покажите себя нашим гостям. Пока он говорит, наблюдаю за окрестными домами и остальной охраной. Либо это хорошо разыгранная подстава, либо парень переоценивает спрос на женскую плоть. Кому придет в голову останавливаться неизвестно где и заниматься сексом, когда где-то рядом бродит группа вооруженных и неизвестных тебе людей? Рискну предположить, что ни один человек, переживший первые 10 дней эволюции, на такое безумие не решится, если только совсем отмороженные. Впрочем, когда показываются девушки, невольно задерживаю на них взгляд. Всем на вид около 20, из одежды только секс-белье. Некоторые выглядят и правда довольно неплохо, особенно та шатенка на правом фланге, в одних чулках и распахнутом коротком халате. Сморщившись, отвожу взгляд, напоминая себе, что мы на вражеской территории и расслабляться не стоит. Паренек тем времен продолжает рекламировать услуги своих девочек. С ними вам обеспечен лучший секс по эту сторону реки. Оплату принимаем любым продовольствием, либо алкоголем. За ящик пива вы можете забрать сразу половину из этих прекрасных дам. Не знаю, что нужно вашему металлическому компаньону, но если найдется способ доставить ему удовольствие, они справятся с этим на все 100%. Увидев, что я отвел от девушек глаза и снова шарю взглядом по окнам, снова начинает кричать. А теперь специальное предложение: те, кто пошел против коммуны и решил сражаться за право частной собственности, предатели своего класса, обреченные на наказание. На последних его словах, понимаю, что парень вполне может оказаться просто очередным шизанутым фанатиком, который решил воспользоваться ситуацией и вылезти наверх. В таком случае, организованной засады, можно не опасаться. Хотя он может и ловко притворяться дебилом с банкой пива в руке. Из дома выходит еще несколько девушек. Только на этот раз их сопровождают двое мужчин. Этот живой товар одет точно так же, как и предыдущие. Но вот руки связаны за спиной, а лица не выражают ровным счетом никакого желания тут находиться. У основной массы они вообще отстраненно замкнутые. Глава коммунарщиков возвращается к своей рекламной кампании. С этими можете вытворять все, что вам угодно, не стесняясь их повредить. Но и стоить это будет сильно дороже. Машинально обвожу вышедших девушек взглядом. Цепляюсь за лицо одной из них, со слегка потухшими глазами, в которых отчетливо видна ненависть ко всему окружающему миру. Коротко стриженная, с черно-красными волосами. Заметив, что я смотрю на нее, стискивает зубы, выдав яростную гримасу. Парень, заметив мой интерес, начинает было что-то говорить, но я поднимаю левую руку, прервав его и делаю шаг вперед. Пару секунд смотрю на девушку. Потом задаю вопрос: «За что тебя?» Мгновение глядит на меня с удивленным выражением лица. Потом кривит лицо в усмешке. Каждый из этих уродов хотел меня трахнуть, пока мы еще ходили в универ. Теперь пользуются возможностью отыграться. Голос хрипловатый. То ли простужена, то ли просто сорвала его. Пока птица-говорун в черной толстовке снова не начала нести чушь, озвучиваю следующую фразу. «Что с ними сделаешь, если освобожу?» Вижу, как расширяются и сразу же сужаются ее глаза. Тихо хрипит. «Убью». Краем глаза наблюдаю, как лидер этих новоявленных революционеров начинает отступать в сторону дома. Усмехнувшись, смещаюсь рывком в сторону, таща из-за спины ястреб. Слева от меня Уран сбрасывает с плеча пулемет и выдает очередь, срезая сразу двоих коммунарщиков. Я расстреливаю еще одного, решившего погеройствовать, после чего всаживаю короткую очередь в ногу их лидеру, который бежит ко входу в дом. Нацелив ствол штурмового комплекса в лицо следующего, рявкаю: «На землю! Быстро!» Доли секунды они колеблются. Как ни крути, у этих парней есть оружие и их больше, чем нас. Но, видимо, играет свою роль скорость, с которой мы уложили троих из них, держащих автоматы в руках, а не за плечами. Плюс звук хлопающих автомобильных дверей за моей спиной. К нам явно спешит подкрепление. Поэтому, когда один из них опускается на асфальт, следом за ним, несложный маневр повторяют все остальные. Рядом укладываются шлюхи из первой партии. На ногах остаются лишь связанные девушки, часть из которых совсем никак не отреагировала на начавшуюся стрельбу. Сзади появляются фигуры троих наших бойцов с оружием в руках. Отправляю их обыскать дом, из которого появлялись коммунарщики. Всех обнаруженных вывести наружу. Тех, кто окажет сопротивление, уничтожить. Сам же шагаю к девушке, настороженно за мной наблюдающей. Зайдя за спину, разрезаю тонкую бечевку, которой перемотаны руки. После чего молча протягиваю нож, рукоятью вперед. Та две секунды растирает запястье, после чего забирает оружие. Сделав пару шагов назад, наблюдаю за ее действиями. Недавняя пленница окидывает взглядом пространство вокруг себя и быстро шагает к валяющему с простреленной ногой говоруну. Парень, слишком поглощенный своей раной, замечает девушку слишком поздно, когда она уже останавливается рядом. Пробует начать говорить, но та сразу же бьет его кулаком, в котором зажат нож, по лицу, после чего обхватывает вторую ногу и взрезает ее с задней стороны. Через секунду всаживает нож в живот, вонзая лезвие не слишком глубоко, ведет его вниз, вспарываю главному коммунарщику брюхо. Встав, направляется к следующему. Тот пытается подняться, но сразу же оказывается прижат коленом к асфальту. На этот раз буржуйка вспарывает бока с двух сторон и несколько раз полосует ноги, видимо, целясь по сухожилиям. За следующие несколько минут девушка точно так же молча свяжует еще троих. Какое-то время ждет, после чего приступает к добровольным шлюхам. Тут тоже обходится тремя. Итого в качестве цели она обработала уже 8 человек. Из дома как раз вываливается отправленная внутрь троица, которая вытаскивает наружу еще пятерых парней и двоих девушек. Сергей, командовавший этой небольшой группой зачистки, коротко докладывает. Сопротивления никто не оказывал, внутри дома хаос и разгром, ничего ценного не обнаружено. Снова обведя взглядом соседние здания, понимаю, что община коммунарщиков, видимо, была совсем крохотной, а сам пост на дороге, как и показалось изначально, чистой воды импровизация. Наклоняюсь к ближайшему из уцелевших пленных и спрашиваю, есть ли среди них эволюционисты. Когда тот дрожащим голосом озвучивает отрицательный ответ, с сожалением вздыхаю, после чего отдаю новобранцам приказ добить всех пленников, кроме связанных девушек и тех, кому вспорола животы освобожденная. Она сама сейчас стоит напротив меня, бросая взгляды по сторонам, пройдясь глазами по телу, прикрытому только полупрозрачной накидкой, заляпанной кровью, задаю простой вопрос. «Едешь с нами или остаешься?» Пару секунд размышляет, потом отвечает. «С вами». Кивнув, озвучиваю очевидный момент. «Тогда найди какую-то одежду и подбери оружие кого-то из этих идиотов». Через мгновение она уже скрывается в доме. Рядом долбят одиночные выстрелы бойцов, отправляющих на тот свет оставшихся пленников. А я думаю, нахрена мне вообще сдалась эта девушка и разборки с местным подобием антиглобалистов, так и не прихожу к какому-то однозначному выводу. Самый простой и, возможно, верный ответ – захотелось отвлечься от разрывающих мозг сложных задач и вернуться к первоначальной простоте, когда мы убивали и принимали в группу только тех, кто проверен кровью и делом в бою, а не так, как сейчас, когда я вынужден действовать, опираясь на многочисленные отряды, где не знаю в лицо даже некоторых командиров. Размышления прерывает сама девушка, выскальзывающая из дома. Футболка, какие-то спортивные штаны и легкая куртка, наброшенная сверху. Склонившись над одним из трупов, снимает тактический пояс и поднимает калашников. Подойдя ко мне, останавливается, явно ожидая указаний, но вопросов сама не задает. Отправляю ее к головной машине, рядом с которой застыла Даша, водящая стволом ястреба по окнам ближайшего дома. Мы с Ураном и остальными выдвигаемся к ним через пару минут, образовав в баррикаде достаточную нишу, чтобы прошли автомобили. Уходя, слышу мольбы одного из коммунарщиков, который, чуть ли не плача, умоляет ему помощь. Забавно, что просит не пристрелить, а перевязать рану. Впрочем, судя по тому, что в себя постепенно приходят остальные пленницы, которых одну за другой освобождают новобранцы, эти любители халявы вряд ли протянут долго. Рассевшись по машинам, отправляемся дальше. Зажатая между Ураном и Дашей, девушка представляется Ланой. Услышав хмыканье пулеметчика, уточняет, что это не шутка и не псевдоним. Отец был наполовину ирландцем. Секунду размышляю над тем, что человек из Ирландии мог делать в Тольятти, но быстро переключаюсь на дорогу. Здесь новое препятствие, завалившийся дом. Видимо, последствия нашего обстрела города. Чтобы объехать, выворачиваем на улицу Шлютова, с нее уходя на относительно широкую улицу Победы. По ней доезжаем до бульвара, где уходим налево. Надежда на проезд через промышленную зону окончательно потеряна, так что единственный рабочий вариант – проехать через Тимофеевку. По сути, выйдя почти к самому аэродрому. Изначально этот вариант маршрута я забраковал из-за того, что придется ехать через городскую застройку. Плюс, в самой Тимофеевке, которая обособлена, уже могла появиться какая-то относительно устойчивая власть. А сталкиваться с организованным потенциальным противником совсем не хотелось. Спокойно добираемся до кольца, после которого улица перетекает в Автозаводское шоссе и идем дальше. Радар Павла фиксирует активные чипы, но, судя по всему, при звуке двигателей, люди предпочитают прятаться, а не атаковать. Всех, толкаемых вперед жаждой убийства, наживы, либо власти, перебили оборотни. Уцелевшие, бывшие гражданские, которые не участвовали в боях, а спрятались, что, собственно, и дало им шанс остаться в живых. Раздумываю о том, сколько времени понадобится, чтобы среди них выделились новые альфа-группы, когда перед глазами вылетает сообщение и я отдаю приказ остановиться. Еще раз проглядываю гаснущие перед глазами строки, убеждаясь, что не ошибся. Внимание! В радиусе 100 метров от вас находится ренегат. Соблюдайте осторожность. Дополнительная информация. За ликвидацию ренегата положена награда в виде баллов эволюции. Глава 20. Первым делом уточняю у Павла ситуацию с чипами. Парень озвучивает, что в радиусе 70 метров их около 40 и все разбросаны. Организованных групп нет. Задумчиво хмыкнув, изучаю ситуацию на электронной карте. Мы сейчас на улице Александра Кудашева. В круг радиусом 100 метров попадает, как минимум, часть торгового центра, что расположен слева, плюс заправкой пара жилых домов. На повестке дня оказываются сразу два вопроса. Первый, где может укрываться ренегат? И второй, надо ли нам его искать? Впрочем, уже через мгновение определяюсь, найти однозначно стоит. Учитывая весь текущий расклад, он может располагать информацией, которая окажется для нас полезной. Даю команду, и мы медленным темпом продолжаем движение. Когда проезжаем метров 30, Павел озвучивает, что слева от нас есть группа активных чипов, расположенных рядом. Ровно 10 человек, сбитых в единую группу. И судя по всему, разместившихся на территории торгового центра. Бросив взгляд на электронную карту, понимаю, что незаметно подобраться к зданию не получится. С какой стороны ни подъезжай, открытое пространство, достаточно приличное, чтобы при наличии желания и тяжелого вооружения, раздолбать нашу небольшую колонну. С другой стороны, они могли бы открыть огонь прямо сейчас, но пока этого не сделали. Так что, на мой взгляд, можно попробовать тактику открытого забрала. Через секунду сворачиваем в сторону торгового центра. Подъехав, останавливаемся, после чего мы с Ураном выходим на улицу. Меня эти парни могут и не расслышать, а вот робот наверняка до них докричится. Подаю ему знак, и тот озвучивает короткое послание. Мы представляем Жигулевск, хотим просто поговорить с вами. Выходите или отправьте своего представителя. Несколько секунд стоит тишина. Внимательно наблюдаю за окнами, чтобы не упустить момент, если они вдруг решат атаковать. Но пока угрозы не замечаю, а секунд через 30-40 в дверях показываются двое. Мужчина лет 40 с короткой щетиной и девушка с длинными светлыми волосами, завязанными в хвост. Оба одеты в армейский камуфляж, за плечами вихри. Впрочем, в руках оружие отсутствует. Чуть притормаживают, услышав, как за моей спиной открывается дверь автомобиля. Сразу после этого вижу, как удивленно расширяются глаза мужчины, а к нему уже мчится радостный Павел. Спустя мгновение, эта пара уже вовсю обнимается. Девушка, сначала дернувшаяся к автомату, переводит изумленный взгляд с них на меня, не понимая, что происходит. Да я и сам слегка озадачен, не ожидал от парня настолько бурной реакции. Зато теперь понятно, кто именно из встреченной нами компании, тоже является ренегатом. Когда они заканчивают хлопать друг друга по спинам, Павел разворачивается ко мне, объясняя ситуацию. Это Олег Дмитриевич. Мы раньше работали вместе. Сам мужик бросает взгляд на девушку рядом с ним и считает нужным представиться. Сейчас всем больше известен под позывным «Котяра». Моя женщина и боевой товарищ, Людмила, позывной «Лиса», боевая группа «Бурлаки». Хмыкаю, услышав название. Хотя намного больше удивляюсь тому, что ренегат входит в состав боевой группы, а то и является ее лидером. Если учесть тот факт, что его интерфейс не может взаимодействовать с другими людьми, это действительно выглядит крайне странным. Либо это не тот, кто нам нужен, либо он придумал какую-то хитрую схему, позволяющую ему руководить группой, одновременно с этим скрывая факт того, что он отличается от остальных. Понимаю, что оба вышедших из здания их торгового центра смотрят с некоторым ожиданием и решаю тоже представиться. Лидер боевой группы «Бродяги». Зовут Кириллом, позывной «Бомж». Обнаружили вас, когда проходили с разведывательной группой мимо. Олег и девушка переглядываются, после чего мужчина, покосившись на Павла, уточняет: «А как именно вы нас нашли?» Сам бросаю взгляд на парня, еле заметно пожимающего плечами, после чего формулирую ответ. Пришло уведомление о наличии еще одного ренегата в округе, а радар зафиксировал здесь чипы. Мы решили проверить. Замечаю, как мужчина неосознанно дергается в сторону, видимо, желая проверить, не слышит ли нас кто-то в данный момент. У его напарницы первый порыв точно такой же. Похоже, что она в курсе, кем является ее любовник. А вот все остальные члены боевой группы, скорее всего, нет. Занятная ситуация. Сразу же уточняю у них: остальные ваши люди не в курсе? Все-таки, бросив быстрый взгляд за спину, Котяра коротко машет головой. Никто больше не знает, и лучше об этом не говорить. Выдохнув, продолжает, задавая вопрос: а вы действительно с полуострова, или просто ляпнули, чтобы привлечь внимание? На этот раз в беседу решает вклиниться Уран. Полуостров наш, часть Тольятти тоже. Выдав две фразы, поворачивается ко мне. «Командир, у нас не так много времени, надо продолжать путь». Тут он отчасти прав. Чем быстрее мы выясним, пригоден ли аэродром для использования, тем скорее отправимся назад в Самару, с подкреплением и готовым планом действий. На данный момент, его формирование привязано к тому, в каком состоянии будет взлетно-посадочная полоса. Впрочем, перед тем, как выдвинуться дальше, выделяю около 15 минут на беседу с только что обнаруженным ренегатом. Выясняется, что на момент начала проекта эволюции он был в Оренбурге. Целью в Тольятти были уже проверенные нами координаты. Сумел сохранить внедорожник и пытался пробиться к городу самостоятельно, но успел преодолеть только 2/3 пути, прежде чем техника получила критичные повреждения в перестрелке. Сам он, с учетом имеющихся модификаций, соответствующих 10-му рангу эволюциониста, уцелел. Дальше встретил Лису, который через какое-то время изложил правдивую версию происходящего, по крайней мере со своей точки зрения. Вместе с ней продолжал двигаться в направлении нужных координат, периодически присоединяя к группе других встреченных людей. Таким образом, его боевая группа и разрослась до 10 человек. Невозможность формально возглавить их, он обошел весьма просто, сделав официальным лидером девушку. Объяснение для остальных – необходимость ускоренного развития. Сам он изображал эволюциониста 9-го ранга. Остальные, максимум, добрались до 5-го, поэтому пока проблем не возникало. Впрочем, о том, что он будет делать, когда его бойцы выйдут на 10-й ранг эволюциониста и сравняются с ним по уровню модификаций, он и сам пока не знает. Как выясняется, мужчина до сих пор винит во всей сложившейся ситуации Гюнтера. Теория оказалась весьма живучей, хотя на фоне всей открывшейся информации выглядит сейчас смешной. Получив мое одобрение, Павел коротко излагает раскрытые нами факты. Проходится по убежищу, их возможностям при создании АБов, хранилищем авиационной техники и неким кукловодом, которые расположились на самом верху и управляют всем этим, включая подземные комплексы с развлекающейся элитой. Наблюдаю за изменившимся лицом мужчины, который явно хочет максимально детализировать эти данные. Собственно, уже начинает задавать уточняющие вопросы, но мне приходится его прервать. Прошла уже четверть часа, и нам пора выдвигаться дальше. Договариваемся встретиться с ними здесь же, на обратном пути, и продумать вариант их перемещения на полуостров. Сам он отнюдь не против присоединиться к нам. Правда, при условии сохранения структуры своей боевой группы. Против чего, у меня возражений нет. Конечно, прямо сейчас сложно сказать, насколько ему можно доверять, но пока все факторы говорят в его пользу. К тому же, в случае конфликта, 10 разноранговых эволюционистов – не такая серьезная угроза. После столкновения с оборотнями, большое количество бойцов получило достаточно баллов эволюции, чтобы подняться в рангах, вплоть до 3-4 уровня. Обозначив канал рации для связи, отправляемся дальше. Перед тем, как прощаемся, задаю вопрос по поводу Тимофеевки, но котяра сам не в курсе, что там происходит. Они укрылись в здании торгового центра утром, намереваясь продолжить движение следующей ночью. Стрельбы с того направления слышно не было, никаких групп тоже не выдвигалось. Так что, информации он помочь не может, при всем желании. Киваю ему и удаляемся к машинам. Через пару секунд уже движемся дальше. Дорога до первых зданий жилого массива занимает буквально пару минут. Когда-то раньше это было село, после официально ставшее одним из микрорайонов города. Когда приближаемся, шарю оценивающим взглядом по окнам зданий. На окраине видны, как многоэтажки, так и частные дома. Пару раз фиксирую движение, но люди сразу скрываются из виду. Впрочем, ни оружия, ни укрепленных позиций я не замечаю. На въезде имеются старые укрепления, вокруг которых разбросано оружие. Судя по всему, здесь располагался первый блокпост местной общины, благополучно разгромленный оборотнями во время штурма. Отмечаю тот факт, что на асфальте все еще лежит несколько заряженных калашниковых. Либо тут осталось очень мало живых, либо они крайне трусливы и не способны выбраться даже за оружием, которое надо всего лишь подобрать с земли. Постепенно углубляемся на территорию микрорайона. Как выясняется, многоэтажные здания имеют место быть только на окраине. Дальше встречаются исключительно частные дома. Причем, судя по радару Павла, живых людей вокруг очень мало. Буквально единицы, разбросанные далеко друг от друга. О первой большой группе он сообщает, когда мы подбираемся к солидному по размерам пустырю. Чуть встревоженным голосом озвучивает, что впереди не меньше полусотни человек. Берусь за рацию, отдавая всем приказ быть наготове. После укладываю обе руки на ястреб, всматриваясь в правую сторону дороги, где, по словам ренегата, и находится эта группа. Вид на них открывается, когда мы проезжаем здание какого-то небольшого магазинчика. Действительно, навскидку около 50 человек. Вот только опасности они, на мой взгляд, не представляют. Разве что есть определенная морально-психологическая угроза. Половина людей сидит прямо на траве. Кто-то на коленях, другие на корточках, третьи просто уселись задницей, вытянув ноги. Опять же, большая часть одета, хотя бы во что-то, но несколько мужчин и женщин полностью голые. Вторая половина проявляет активность. Вижу десяток человек, которые водят хоровод. Еще одна группа играет в какую-то непонятную игру. На заднем фоне пара мужчин и одна женщина за 30 устроили свою личную мини-оргию. На нас, практически, не обращают внимания. Если быть более точным, стараются не обращать. Подмечаю, как напрягаются лица большинства, когда мимо проезжают автомобили. У некоторых отчетливо проглядывает испуг, но никто не пытается сорваться с места и бежать. Либо им серьезно промыли мозги, либо достаточно сильно запугали. Пока проезжаем мимо, фиксирую их предполагаемого лидера. Подтянутая стройная женщина, которой, судя по лицу, не меньше 40, бросает в нашу сторону один быстрый внимательный взгляд, после чего возвращается к своему предыдущему занятию, рассказывает что-то небольшой группе, разместившейся на траве. Из одежды только футболка, едва достающая до середины бедер. Если верить радару Павла, иных групп людей в округе нет, то есть засада отсутствует. Уже проезжаем их, когда я понимаю, что жутко хочется вернуться назад и прострелить этой разводящей голову. Несколько секунд борюсь с данным желанием, а потом проскакивает очень простая мысль: почему нет? Опасность для нас отсутствует, а что касается убийства, то раньше я отправлял людей на тот свет пачками по куда менее весомой причине, чем искреннее желание кого-то прикончить. Озвучиваю приказ, и мы сдаем назад. Останавливаемся на дороге, как раз, рядом с их лидером. Открыв дверь, выхожу наружу. Рядом на землю выбирается Уран, вслед за которым выскальзывают Павел и Лана. Отмечаю, что теперь мы привлекли внимание всего сообщества. Единственные, кто не повернул голову в нашу сторону, троица, продолжающая ожесточенно трахаться за спинами остальных. Хотя даже тут мужик, который вгоняет свой инструмент женщине в задницу, все-таки косится на машины. Местный промыватель мозгов с улыбкой поворачивается к нам и открывает рот, чтобы начать что-то говорить, но я ее опережаю. Повысив голос так, чтобы меня слышало максимальное количество людей, озвучиваю: она сказала, что такое поведение может спасти ваши жизни. Верно я догадался, мол, если быть плюшевым и безобидным, то никто вас не тронет. Секундная тишина. Потом голос подает женщина лет 50, ранее сидевшая на траве. Седые, зачесанные волосы, круглые, чуть заплывшие жиром лицо и сочащиеся уверенностью глаза. Та порода, что может вбить себе в голову любой постулат и потом с уверенностью нести его в массы, независимо от того, насколько он верен. В данном случае, она, видимо, уже успела проникнуться идеей новой секты. Окинув меня взглядом, начинает говорить: выживут те, кто не станет убивать и желать смерти другим. Когда пришли эти страшные твари, они убили всех, кто сопротивлялся. Из оставшихся в живых, никто не пускал в ход оружие. Наш центр контроля не позволит нанести вред безобидным людям. Чуть удивленно хмыкаю: дай им волю, они скоро и будут почитать, как некую высшую сущность. Хорошо, если просить о помощи его не начнут. Формулирую в голове ответ и озвучиваю его. Ложь. Я лично убил многих невооруженных людей, которые не сопротивлялись. Когда тебе нужны баллы эволюции и ты отчаянно пытаешься выжить, это самый простой выход. Убивать тех, кто точно не даст отпор. Если вы не возьмете в руки оружие и не станете защищать себя сами, то умрете. И это в лучшем случае. В худшем, станете чьими-то секс-рабами или будете заживо сожраны оборотнями. Вижу, как их лидер начинает отходить от нас в сторону и, усмехнувшись, продолжаю: да что я вам объясняю, посмотрите сами. Вскинув ястреб, даю короткую очередь, целясь в ноги женщине. Та с воплем валится на землю, остальные немедленно бросаются в рассыпную. Уран было вскидывает пулемет, но его останавливаю. Самому роботу не нужны баллы эволюции, да и для наших новобранцев тут особенно нечем поживиться. Максимум, 5 баллов, если перебить всех. А вот патронов и времени, учитывая, что половина сразу же рванула зайцами в соседние дворы, придется потратить немало. Пройдясь взглядом по упавшей на землю женщине, киваю в ее сторону, отдавая, тоже выбравшейся наружу Даше приказ добить. Раз решила оставить пулемет, пусть отработает эту задачу. Та приближается, но с явным сомнением смотрит на безоружную, стонущую женщину, которая пытается стянуть с себя футболку, чтобы наложить на рану. Куда делась ее готовность убивать? Или она распространялась только на жителей убежища? Поморщившись, отдаю такую же команду Лане. С этой все просто, поворачивается в сторону цели и за несколько шагов оказывается рядом. Опускается на землю, одновременно доставая нож, после чего одним ударом перерезает горло. Наносит еще один, в область сердца, вгоняя лезвие между ребер. Вытирает сталь о футболку и прячет оружие назад в ножны, выпрямляясь. Единственное, что озвучивает, когда возвращается, фразу о том, что убитая была эволюционистом второго ранга. Усмехаюсь и еще раз обведя опустевший пустырь взглядом, приказываю возвращаться в машину. Открывая дверь, замечаю не слишком приязненный взгляд, которым Даша одаривает новенькую. Впрочем, последний, судя по реакции, глубоко наплевать. Спустя секунду трогаемся, направляясь дальше. К счастью, всю остальную территорию Тимофеевки мы проезжаем без инцидентов. По крайней мере, в поле нашего зрения больше никто не попадает. Миновав еще один разгромленный пост на выезде, выходим на Тимофеевское шоссе, с которого через несколько минут сворачиваем в сторону аэродрома. Когда приближаемся к приоткрытым воротам, Павел докладывает об одном активном чипе. Приказываю всем соблюдать осторожность, но про себя думаю, что один человек это не страшно. Даже если он окажется эволюционистом приличного ранга, то для хорошо вооруженной группы на 3 бронированных автомобилях, такой противник не слишком опасен. Смотря на ворота, пытаюсь вспомнить, посылал я кого-то вперед, чтобы открыть их или нет. Потом задаю себе следующий вопрос: а зачем мы сюда, собственно, приехали? Слышу сзади слабый голос Павла, который что-то спрашивает, но почему-то не могу разобрать его слова, а потом впереди появляется он, или она. Я не могу точно сказать, но уверен в одном: мое предназначение – это служение ему, ей. Ради этого я прошел через все, что было раньше, и теперь готов умереть ради этого прекрасного создания, что стоит прямо передо мной. Сияющий свет, белые одежды и размытая фигура. Но почему-то я уверен, что когда подойду ближе, мне откроется прекрасный вид, как и в том, что обязан любой ценой выполнить его ее желания, какими бы они ни оказались. Взявшись за дверную ручку, тяну ее на себя, после чего открываю дверь, поставив правую ногу на асфальт. Глава 21. Встав на асфальт обеими ногами, делаю шаг вперед. Все, чего меня сейчас хочется, подойти ближе, разглядеть все в деталях, увидеть, прикоснуться к невероятной красоте. Желание внезапно сбивается сторонним звуком, от которого почему-то взрывается болью голова. Он повторяется еще несколько раз. Слышу громкий вопль на высокой ноте. Что ты такое? Как? А потом меня отпускает, и я понимаю, что сбивший меня с толку звук — грохот автоматных очередей. Скашиваю глаза в левую сторону, обнаружив Марка, который методично бьет из ястреба по цели впереди. Отходя от шока, поднимаю оружие, беря объект на прицел. Через секунду вжимаю спусковой крючок, отправляя вперед порцию свинца. Одновременно пытаюсь понять, что за тварь нам попалась и какого хрена только что было. Снова воздействие на психику, как в Арзамасе. Продолжаю всаживать в бесформенную тушу очередь за очередью, постепенно приближаясь к ней. Рядом открывают огонь еще несколько человек. Гулко бухает крупнокалиберная винтовка. Начинаю перезаряжаться, когда раздается второй выстрел, после чего перед глазами всплывает уведомление: ваша боевая группа уничтожила изъян проекта «Эволюция». Ваша награда составляет 17 баллов эволюции. Выдохнув, заканчиваю менять магазин на полный и было делаю шаг по направлению к телу, но сразу же останавливаюсь и оборачиваюсь, ища глазами Павла. Обнаруживаю ренегата, стоящим рядом со внедорожником и опирающимся об него рукой. Понимаю, после недавнего воздействия, чувство такое, как будто тебя достали из оболочки, хорошенько поиграли внутренними органами в футбол, а потом засунули обратно. Но сейчас не время раскисать. Рявкаю, запрашивая активность чипов вокруг. Парень бросает на меня взгляд и, пересиливая себя, лезет внутрь автомобиля. Когда кричит, что больше активных чипов в радиусе 70 метров нет, снаружи показывается уран. По тембру голоса робота сложно что-то определить. В конце концов, он у него всегда идентичен, отличается только громкость. Но, думаю, сейчас наш роботехник смущен. Несколькими фразами объясняет, что противник непонятным способом вырубил части его систем, что привело к невозможности активных действий. Заинтересованно хмыкнув, разворачиваюсь в сторону трупа и продолжаю начатый путь. Что это за тварь такая, которая может спокойно взять под контроль группу людей и вырубить робота? Еще один хороший вопрос, почему ее прием не сработал на Марке? Баварец оказался единственным, кто сохранил трезвый рассудок и открыл огонь. По сути, если бы не его действия, мы могли быть мертвы. Приблизившись вплотную, разглядываю тело, невольно морщись от чувства отвращения. Жирная туша, с толстой коричневой кожей, которую венчает не слишком похожая на человеческую голова, больше похожа на часть тела осьминога. С удивлением обнаруживаю, что кожа постепенно оседает вниз, как сдувающийся мешок, и сквозь нее проступают очертания несколько человеческих лиц. Какое-то время раздумываю, как это возможно, но потом решаю, что лучше будет не загружаться. Мутанта погрузим в один из внедорожников, и после Павел проведет вскрытие, чтобы достать чипы. Заодно разобравшись во внутреннем устройстве твари, поднимаю глаза на подошедшего Марка, с легким омерзением смотрящего на труп. Машинально интересуюсь у него, почему на тебя не подействовало. Немец в ответ пожимает плечами. Возможно, из-за того, что я жил в убежище. Разная прошивка чипов. Ответ вполне логичный. Если бы не одно серьезное «но», неизвестное нам порождение клиник Гломс умудрилось вывести из строя даже роботехника, у которого вообще нет чипов. Плохо представляю себе, как оно это сделало. Но факт остается фактом. А вот баварец, в отличие от Урана, остался в сознании и успел открыть огонь. С одной стороны, он нас всех спас. Но с другой, это выглядит крайне подозрительно. Чуть поразмыслив, решаю оставить этот вопрос на потом. К тому же, его все равно вот так сходу не прояснить, если только попробовать применить пытки. Впрочем, будет совсем не весело превратить спасшего тебе жизнь парня в кусок освежеванного мяса, так и не получив никакого подтверждения тому, что он представлял собой какую-то угрозу. Открываем ворота и, вернувшись в автомобиле, начинаем продвигаться внутрь. Радар Павла так и не фиксирует ни одного активного чипа в округе. Но кое-что мы все-таки находим. Останки, как минимум нескольких десятков погибших людей. В основном кожа, кости и некоторые части внутренних органов. Количество, в основном определяется по кожаным мешкам, с остатками внутренности и скелета. Черепа у всех отсутствуют. Если я верно понимаю, встреченная нами тварь отрывала им головы, после чего высасывала большую часть внутренностей, или пожирала их каким-то еще образом. Вздыхаю, представив, что будет, если появится организованная группа таких мутантов. Конечно, есть шансы, что это снова дает о себе знать Арзамас, но ведь может оказаться и так, что это совсем другая клиника Гломс, а мутант, первый изгонимый вперед голодом волны потенциальных убийц, которых практически никак нельзя остановить. Хотя, если на бывшего техника убежища модификация осьминога не подействовала из-за иной прошивки чипов, то все технари, которых мы забрали из Швейцарии, сразу же превращаются в ценный ресурс, равно, как и пленники. Правда, последним я бы остерегся доверять оружие. Изучаем взлетно-посадочную полосу, которая оказывается в относительном порядке. Единственная проблема – небольшое количество мусора, но это вполне решаемо. Само покрытие в норме. Так что, сюда смело можно сажать самолеты, да и путь к полуострову, в принципе, открыт. Если в ближайшее время ни одна из группировок автозаводского района не решит вторгнуться сюда, с целью установления контроля над территорией, то у нас получится обеспечить транспортировку всего доставленного вооружения.